Джентльмены, три обитаемые планеты последней системы были совершенно одинаковы, и это их состояние искусственно. Я не знаю, многие ли из вас знакомы с современной теорией образования планетных систем. Те, кто с ней не знаком, возможно, не поймут важности моих слов. Дело в том, что распределение массы в системе, которую мы только что покинули, невозможно динамически. Могу сказать со всей определенностью, что две из трех обитаемых планет этого Солнца были перемещены в их настоящее положение насильственно. По моему мнению, нам следует вернуться и проверить. Похоже на то, что кто-то намеренно создал первобытные планеты. Для какой цели? Такие предположения я высказывать не буду. Он замолчал и враждебно уставился на Кента. Тот выступил вперед. На его физиономии блуждала слабая улыбка. Генли пришел ко мне и попросил, чтобы я приказал вернуться на одну из планет джунглей. Ввиду этого я созвал совещание и теперь хочу провести голосование. Так вот в чем дело. Гроссвен вздохнул, не то чтобы восторгаясь Кентом, но, по крайней мере, по достоинству оценивая его действия. Исполняющий обязанности директора не предпринял попытки выступить против астронома. Вполне возможно, что он, собственно, не возражал против него, но, созывая совещание, где его собственная точка зрения должна была восторжествовать, он доказывал, что рассматривает себя как объект демократической процедуры. Это был ловкий ход, демагогическая мера по поддержанию доброй воли среди его сторонников. И в самом деле предложение Лестера встретило активное возражение. Трудно было поверить в то, что Кент знал о них, иначе это означало бы, что он намеренно игнорирует возможную опасность. Он решил оправдать Кента за недостаточностью улик и терпеливо ждал, пока несколько ученых задавали астроному незначительные вопросы. Когда ответы на них были получены, и казалось ясным, что с дискуссией все, кроме него, уже покончили, Гроссвен встал и заявил: «Я бы хотел поддержать точку зрения мистера Кента в этом важном вопросе». «Однако, мистер Гроссвен», — холодно проговорил Кент, — «отношение всех, кажется, в достаточной мере ясно, судя по краткости дискуссии, отнимать наше ценное время». Тут он внезапно умолк. Вероятно, до него дошел истинный смысл слов Гроссвенфа. Лицо его потемнело. Поскольку никто ничего не сказал, он опустил руку и проговорил: «Вам слово, мистер Гроссвенф». «Мистер Кент прав. Решение слишком поспешное», — твердо начал Эллиот. «Пока мы посетили лишь три планеты системы, а необходимо посетить не менее 30, выбрав их наугад. Это минимальное число, учитывая размеры наших исследований, по которому мы можем прийти к каким-нибудь выводам. Я буду рад обратиться со своими выкладками в математический отдел для их подтверждения. Помимо этого, приземлившись, мы должны были бы выйти из-под защиты экрана. Мы должны были бы подготовиться к отражению самой невероятной атаки со стороны интеллекта, который может мгновенно использовать для доставки своих сил среду гиперпространств. Я представляю себе картину того, как биллионы тонн вещества обрушатся на нас, в то время как мы, беспомощные, будем сидеть на этой планете. Джентльмен, насколько я понимаю, впереди у нас есть месяц-другой для детального изучения вопроса. В течение этого времени мы, естественно, должны посетить, возможно, большее количество солнц. Если их обитаемые планеты тоже окажутся исключительно или даже в большинстве своем примитивными, тогда мы будем иметь весомое подтверждение предположения мистера Лестера об их искусственном происхождении». Помолчав, Гроссвен закончил: «Мистер Кент, я верно выразил ваше мнение?» Кент уже успел полностью овладеть собой. «Почти, мистер Гроссвенф», — он оглядел собравшихся. «Если новых предложений больше не будет, я предлагаю проголосовать предложение Гюнли Лестера». «Я беру его назад», — стал астроном. «Признаюсь, что не продумал некоторые аспекты поспешного приземления». После некоторых колебаний Кент произнес: Если кто-нибудь желает поддержать предложение Гюнли, поскольку никто не собирался высказываться, Кент уверенно продолжил. «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь высказал свое мнение, но раз никто не желает сделать этого, то я прошу начальников отделов приготовить мне детальный отчет по вопросу о том, какие меры нам следует предпринять для успешного приземления, которое нам неизбежно придется совершить. У меня все, джентльмены». В коридоре при выходе из контрольного пункта Гроссвенф почувствовал чью-то руку на своем плече. Обернувшись, он увидел Маккена, который сказал: «Последние несколько месяцев я был чрезвычайно занят работами, связанными с ремонтом, и не имел возможности пригласить вас в свой отдел. Я предчувствую, что когда мы, наконец, приземлимся, оборудование геологического отдела будет использовано не совсем по назначению. Никзиализм мог бы нам очень пригодиться». Гроссвенф обдумал эти слова, после чего кивнул в знак согласия. «Я буду у вас завтра утром. Хочу приготовить рекомендации для импозантного мистера Кента, исполняющего обязанности директора». Маккен кинул на него быстрый взгляд и нехотя спросил: «Вы полагаете, что он ими не заинтересуется? Не так ли?» «Значит, остальные тоже заметили неприязнь к нему Кента. Что, по-вашему, является основой популярности Кента как лидера?» – уточнил Эллиот. После некоторых размышлений Маккен ответил: «Он человечен. У него есть симпатии и антипатии. Он способен волноваться от происходящего. Он вспыльчив. Когда он делает ошибки, то пытается сделать вид, что так и надо. Он жаждет быть директором. После возвращения корабля на Землю директора экспедиции ждет мировая известность. Во всех нас есть что-то от Кента. Он человек». «Насколько я заметил, вы ничего не сказали о его способности к работе». «Это не столь важно. Он может получить совет у специалистов по любой проблеме». Маккен облизал губы. «Трудно выразить в словах притягательность Кента, но, думаю, ученые постоянно опасаются ущемления своих потенциальных возможностей и потому хотят, чтобы во главе их находился человек эмоциональный, но в то же время такой, чья квалификация не вызывала бы сомнений». Гроссвенф покачал головой. «Я не согласен с вами относительно того, что работа директора якобы не важна. Все зависит от личности и от ее умения использовать благоприятные возможности». Маккен внимательно выслушал Гроссвенфа и после некоторого раздумья произнес: «Человеку, рассуждающему строго логично, подобно вам, очень трудно понять природу успеха Кентов. Такие люди, как вы, имеют мало шансов в политике». «Побеждает не их преданность научным методам», – возразил Гроссвенф, – «дело в их прямоте. Средний человек может понимать, что тактика, используемая против него, лучше, чем лицо, которое ее использует, но не может решиться на контрудар, не ощущая себя при этом опороченным». Маккен нахмурился. «Громко сказано. А у вас не бывает таких приступов, малодушие?» Гроссвенф молчал. «Предположим, вы решите, что Кента следует оттеснить. Что вы станете делать?» — настаивал Маккен. «В настоящий момент мои намерения вполне миролюбивы», — осторожно заметил Гроссвенф и с удивлением увидел удовлетворенное выражение на лице Маккена. «Он с жаром», — пожал Гроссвенфу руку. «Рад слышать о том, что ваши намерения легальны», — искренне произнес Маккен. «С тех пор, как я побывал на вашей лекции, я понял то, чего никто другой еще не осознал. Потенциально вы самый опасный человек на этом корабле. Совокупность ваших знаний, подкрепленная решительностью и знанием цели, может быть куда большей бедой, чем любое нападение». Придя в себя после мгновенного удивления, Гроссвенф покачал головой. «Невероятное предположение», — сказал он. «Одного человека слишком легко убить». «Я заметил», — произнес Маккен, — «что вы не отрицаете того, что владеете знаниями». Гроссвейн протянул руку в знак прощания. «Благодарю за ваше высокое мнение обо мне, хотя оно преувеличено, но психологически стимулирует».